летели качели без пассажира, без постороннего усилия, сами по себе. Летели качели без пассажира, без постороннего усилия, сами по себе, сами по себе, сами по себе. Высохла, ветка намокла, ветка намокла, канава распухла дармовой влагой, стоящей водичкой, стоящей водичкой, до черной содорога. Ой-ой-ой. Пальцы свело, голову вышкло, тело вынесло, душу вымело, долой за кулицу, долой за кулицу. Выбелила волос, выдавила голос, выпекла морщины, засмеялись мужчины, засмеялись мужчины. Да, заплакали женщины. Пальцам холодно, мыслям крохотно. Из земной ее доли неведомые поля. Брык-скок, брык-скок, брык-скок, брык-скок. Брык под землю, скок на облака. Брык под землю, скок на облака. Задрожали усы, заплясали часы. Брык секунда, скок столетие. Брык секунда, скок столетие. Посидели усы, остановились часы. Сгинуло время, выгорело семя, захлебнулась рвота, удавилась икота. Скорчился страх, запотела грейкой. Во мраке зеркало, вода и свеча. Кто-то внутри умирает хохоча. Губами пенясь, губами пенясь, зубами стуча. Жди затмение, жди знамение тех, кто ждет тебя ночью в поле. Постигай порядок, постигай порядок. Кто святой отец, кто ни разу не жилец, кто разорвал кольцо, кто упал под колесо. Аккурат, все сбудется, все позабудется, все образуется. Двинулось тело кругами по комнате без всяких усилий. Само по себе, само по себе, само по себе. Скрючились пальцы черной судорогой, черной судорогой. Скрючились пальцы из каленой стали в чудовищные дали. Брык-скок, брык-скок, брык-скок, брык-скок. Брык под кожу, скок когда я плыню, рык, так просвырзится там, рык по кожу, скок на небо, рык по кожу, скок на небо. Ночь, зеркало, вода и свеча. И белая скатерть. Пламенела краска, каменела маска. За пазухой стужа прохудилась кожа. Кап, кап, кап, кап, кап. Прохудилась кожа, опустела рожа, руки свело, а душу вымело, душу вымело. За околицу досадный ссор из мясной избушки. Закрылись кавычки, позабылись привычки. Брось свечу в ручей, брось свечу в ручей, пусть плывет воск, пусть плывет воск. Вода играет, воск плывет, дитя умирает, старичок поет. Сядь на лесенку, послушай песенку сухого колодца, виноватого уродца, про то, как случилось, что подья разбилась, веревка порвалась, да и воды не оказалось, да и вовсе не было нихуя. Лишь змеилась змея, да струилась струя, струилась струя, да поспевала малина. Вдох, да, выдох, выдох, да, вдох, вдох, да, выдох, выдох, да, вдох, сбрось свой облик, загаси огарок, принимай подарок, вырви корень вон, прыг, скок. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Ниже кладбища, выше солнышка. Ниже кладбища, выше солнышка. Прыг под землю, скок на облако. Прыг под землю, скок на облако. Над деревьями, под могилами. Ниже кладбища, выше солнышка. Прыг-скок, прыг-скок. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Летели качели, да без пассажиров, без постороннего усилия сами по себе. Летели качели, да без пассажиров, без постороннего усилия сами по себе. В аккурат все сбудется, все позабудется, все образуется.